встречающие не выдержали и подступили к ним вплотную. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы из дверей вдруг не вылетела совершенно необъятных размеров сумка-чемодан, направленная мощным пинком по скользкому полу, и разделила полукруг напиравших на две части. За ней последовали еще две, внеся смятение в ряды ожидающих. Баба ловко пропустила чемоданы и опять припала к двери. Но стало ясно, что живой ее не оторвать. Напряжение росло. Таможенник оставил бабу в покое и только стоял рядом, следя за порядком. Выражение лица его уже не было вежливым. «Лопнуть мне на этом месте, если он ее сейчас не придушит», — заметила Люцина, с интересом наблюдая за происходящим. «Мы заняли очень удобное место у столба колонны, откуда все было прекрасно видно. Я разделяла мнение тетки с той только разницей, что произойдет это не сейчас, а минут через пять. Вот так мне казалось. Неизвестно, кто из нас оказался бы прав, ибо в этот самый момент вышел пассажир, которого ожидала баба. Это оказалась в точности такая же костлявая деревенская баба, только заграничная. Обе бабы, отечественная и зарубежная, спотыкаясь о чемоданы, бросились друг к дружке в объятия, заливаясь слезами и соплями. Таможенник при виде этой сцены вроде помягчел, сам высморкался и покинул свой пост. Обе бабы, наконец, удалились, волоча за собой чемоданы по полу и ногам ожидающих. Тогда мы вспомнили о Тересе. Уже давно ей следовало бы выйти из таможенного зала. Я же собственными глазами видела. Она стояла первой в очереди к таможеннику и наверняка ничего не везла с собой такого, что могло бы заинтересовать таможенные власти. Столько народу уже прошло таможню. Где же она? «Наверняка вы с отцом оба ошиблись», — предположила Люцина. «Это был кто-то другой в красном горшке. Тереса прилетит в следующий раз». «Но в любом случае кто-то в красном горшке должен был выйти из таможенного зала», — возразила я. «А никто такой не выходил». В оживленной дискуссии на тему о красном горшке приняли участие все трое. Люцина, тетя Ядя и я. Отец не участвовал по причине своей глухоты. Он просто не понял, о чем мы спорим. Конец дискуссии положила сама Тереса, появившаяся в вышеописанных дверях и толкая по полу перед собой чемодан средних размеров, зато невероятной толщины. Мы с отцом оказались правы. У нее на голове действительно возвышалась невероятно безвкусная красная шляпа в форме горшка с небольшим козырьком. Выражение лица под шляпой тоже было необычное. Смесь ярости и ошарашенности. «О, Господи! А я уж думала, навеки там останусь!» Таковы были первые слова моей канадской тетки, произнесенные на земле предков. «Погодите обниматься. Сначала выберемся из толпы». После того, как обязательный ритуал объятий и приветствий был исполнен, мы смогли приступить к расспросам. «Ты что так долго не выходила?» — спросила тетя Ядя. «Из вежливости пропускала всех?» «Да нет. У кого-то пропали чемоданы. Вернее, у чемоданов пропал хозяин. Ну, как раз передо мной. А где же моя старшая сестра?» «Так, дайте что-нибудь попить. В самолете подавали не чай, а помои. А минеральная вода кончилась еще в Монреале. И вообще, я сейчас засну. Пока летели, куда-то подевалась одна ночь. Глаза слипаются. Ну а где же моя старшая сестра?» Атмосфера в аэропорту всегда сказывается на состоянии находящихся там людей, на их умственных способностях и нервах. Желательно скорее опасную территорию покинуть. Люцина постаралась как можно короче и доходчивее объяснить своей младшей сестре, где находится старшая. Напиться можно в кафе наверху. Тетя Ядя непременно хотела узнать, кого же лишились чемоданы, стоящие в очереди перед Тересой. А глухой отец, нагрузившись багажом Тересы, делал отчаянные попытки покинуть зал ожидания, не понимая, чего мы медлим. Состояние Тересы ухудшалось на глазах. «Кто хочет спать?» — раздраженно допытывалась она у нас. «Ну скажут мне, наконец, кто хочет спать? То есть Я не то говорю. Спать хочу я сама».